Дорогие друзья, мне тоже предложили рассказать о себе свидетельство, как в моей жизни было не покаяние. Покаяние было у меня, я жил в верующих, в семье вырос, четвертым был. Покаяние у меня тоже было на молодежном общении, потом крещение в 16 лет принял. А что потом у меня дальше было? Какие у меня были мысли? И что было у меня внутри? Какие желания? Я хочу прочитать Иакова, 4 глава с 13 стиха. «Теперь послушайте вы, говорящие сегодня или завтра, отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех». Друзья дорогие, это написано про меня. Почему? Потому что в моей жизни тоже было такое, мне пришел период, когда мне хотелось сильно разбогатеть. Мне хотелось, чтобы у меня был достаток, чтобы у меня было все хорошо и все велико. И я начал думать, как же это сделать, ну, чтобы денег у меня побольше-то было. Уже являясь членом церкви, вот у меня такие мысли появились. Хотелось жить красиво, так скажем. Потом женился уже и думал, ну как же это сделать? Ну надо же как-то вперед отдвигаться. И ко мне тут подходит один братишка и говорит, ну что ты, долго будешь еще работать на работе, вот пластиковые окна ставишь, ну пора-то уже на себя поработать. Я говорю, ну да, аппарат на себя уже поработал. Ну давай, говорит, магазин откроем. Я говорю, ну давай, откроем магазин. Хорошо. И вот уже ночью лежу, размышляю, как я магазин открою, какие у меня деньги появятся, то, сё. А потом думаю, магазин открою, потом еще открою. Там вот стоит гараж заброшенный, я его куплю, сделаю автомойку. И вот такие вот мысли. И роем, идут. И порой и ночью не могу спать. Такие вот мысли, переживания. Ну, все, дело ближе готовится. Ну что, давай, надо, пора уже магазин открывать. Готовимся к этому, документы оформляем. И приходит такой момент, когда нужно ехать за товаром. Все готово, нашли место, где будем торговать, торговое оборудование тоже все стоит. Хорошо, поехали за первым товаром. Была зима на улице. В один день назначили выезд. Снег сильный пошел. Нет, давай не поедем, что-то страшно немножко. Следующий день, и опять, а время напланировали на 5 мая открыть, то есть на 5 марта открыть магазин, а время подходит, а мы еще никак не можем выехать, снег, то все препятствует нам. Ну, тут решили, ладно, поедем в снег, как уж будет, поедем. Помолились, все, предали, как кажется, все Господу предали, и поехали. Заехали за еще одним братом, тоже ехал в Барнаул. Я сам жил в Славгороде раньше, Алтайский край это. И вот едем, и началась такая сильная пурга, началась такая слизь, ну просто едешь, и вот перед капотом ничего не видно, вот я нисколько вот не преувеличиваю даже. И мы опаздываем, время уже 10 часов, а в Барнуле все открывается, пока мы туда приедем, еще нам осталось еще 100 километров ехать. Пока все это откроется, мы просто не успеем закупиться и потом обратно домой с товаром поехать. Ну что делать? И медленно едем. Сугробы заметают абсолютно всю дорогу и буквально по одной тропочке едем. Километров 60, может, едем 40. И тут еще на тебе, КамАЗ спереди едет. КамАЗ и очень вот так вот собирает эту всю снежную пыль. И абсолютно вообще ничего не видно. Думаю, ну что, ехали часть за ним. Ну что делать? Надо вперед двигаться. Я говорю брату. Я говорю, ну давай, высунемся, посмотрим, что там спереди находится. Ну давай. Так вот, еще машина праворукая была, я вот слева, получается, здесь сижу. Вот так высовываемся из-за КамАЗа и смотрим. И так потихонечку начали вперед продвигаться. А я еще нагнулся вот так вперед, за панель взялся и смотрю вперед, чтобы что-то увидеть. А больше вот фары свои я больше ничего не вижу, вот они светят и все. Еще вот кошелек спереди держу вот так руками, чтобы деньги не потерять свои, которые я машину продал, и чтобы мне надо товар на них закупиться. И вот смотрю вперед, и вдруг появляются фары, удар. Все потускнело. Еще один сильный удар, не пойму, что случилось. Я открыл глаза, когда уже смотрю, два брата уже на улице, а я еще все сижу в машине. Я как-то получилось у меня там с под рычага, где скорость переключается, вылететь на улицу. Когда посмотрел, что случилось с машиной, я ужаснулся. После этого, конечно, мы эту машину больше не могли восстановить. Мы ее на металлолом просто сдали. А когда посмотрел, где я сидел, Думаю, батюшки, какая милость Божья. Какая милость Божья, что я вообще остался жив. Я вышел на улицу, с меня кровь, конечно, разбился я на лицо. До сих пор эти шрамы остались. А когда вот туда я жил, еще вот до этого, я думал, буду жить, у меня будет все хорошо. И здесь мне Бог показал, посмотри, дорогой, насколько твоя жизнь. Сегодня ты живешь, а завтра тебя может быть абсолютно не быть. Тебя, может быть, и не будет. А как ты предстанешь пред Богом? Какие твои мысли были? И что ты хотел в этой жизни добиться? Вызвали срочно скорую, приехала скорая, забрала меня в больницу, зашивали меня там, а братья остались. С ними буквально ничего практически не произошло. У водителя, который за рулем сидел, одна царапина буквально, а брат, который сзади сидел, у него одна нога, что-то сильно болело. Потом все-таки попал он с этой ногой в больницу, тоже гематома была там, вырезали ему. Вот. А мне сразу отвезли. И я потом меня уже зашили и лежу в палате и размышляю, Господи, Господи, для чего это все в моей жизни? Ну почему так? Вроде мы выехали, молились, а получается как? Братья мне смс-ку пишут, мы здесь замерзаем никак, машина до сих пор, милиция не приехала, стоим тут на открытом небе, все дует, а они еще буквально в туфлях, можно сказать, летних. Я переживаю, Господи, молюсь, Господи, помоги, помоги. Выехал отец этого брата со Славгорода, приехал уже туда поздно к ним, как-то они потом, милиция подъехала, и они там у них уже в будке начали греться. Ну, я как-то уже начал, фу, ну хорошо, хоть милиция уже приехала, все как-то хорошо стало. Потом все-таки приехал отец этого брата, все-таки решили, машину здесь оставим. А я тоже сильно поушибался, я и ходить кое-как мог, с лестницы схожу вот этой. Решили все-таки поехать в Барнаул, ну, закупиться. Ну, коль начали, так надо заканчивать до конца. Вот, взяли эту машину и поехали. Я сижу спереди, я не могу не пошевелиться. Мы когда в Барнаул потом уже приехали, я не мог ни с машины выйти, я все сидел абсолютно, буквально все брат делал за меня. Ну, все, там в один магазин заехали, закупились. Мы запчастями на немецкие автомобили торговали, и вот масло закупили там все. И возвращаемся домой. Приехали домой. И как бы 5 марта, как мы и хотели, открыли магазин. Вот я такой за прилавком стою, весь зеленый, красивый, с покупателями приветствуюсь, сам еще кое-как хожу. И начал я размышлять. Почему так все произошло? Ведь не просто же все в нашей жизни так бывает. Хоп, получилось и все. Нет, специально Бог для чего-то каждый случай нам посылает. И я вот смотрю на этих людей, которые приходят ко мне. Вот дедушка придет, старенький, у него там какой-то Opel или что-то. И он вот последнюю копеечку мне отдает, а я ему запчасть эту продаю. Он так, какая-то картина, такой дяденька большой, идут дяденька такой нищий, можно сказать, последний копейки. И мне как-то начал размышлять в этом, а что я вообще делаю? Вообще ли мое, или христианское ли это дело торговать? Подумал, и потом для меня большим таким было толчком в моей жизни. Это когда мой брат, второй брат, он переехал как миссионер в Томскую область, село Первомайское, может, слышали, Данил, вот. Переехал. И мне таким толчком было, Данил, твой брат, он переехал на служение, трудится, а ты вот здесь. И у меня сердце такое, Господи, все, надо как-то с этим заканчивать, и надо жизнь для тебя полностью отдать, хватит жить для себя на этой земле. Так с женой поделился, думаю, вот надо что-то думать, надо молиться, чтобы Господь как-то усмотрел. И действительно, пришли курсы библейские в нашей Славгороде, и подходит ко мне брат и говорит, желаете переехать в Нижневартовск? Ну, мы как-то, знаете, уже он нас пригласил на беседу, а мы уже ехали как-то готовые туда, уже знали, что нам будет, наверное, это предлагать, чтобы нам куда-то переехать. Мы подумали недолго, буквально несколько дней, и приехали, говорим, да, мы желаем переехать. Но только я никак не могу до сих пор понять, как вот этот брат мог узнать, что я регент, когда он меня ни раз, можно сказать, практически не знал. И даже, наверное, не знал, что я на регентских курсах учусь или что. И как-то он подошел, как-то узнал и предложил. Все, конечно, делает Бог в нашей жизни. И когда мы уже потом первый раз ездили в Нижневартовск, посмотрели, где мы там будем жить, куда едем, понятно. И Господь как бы потом нам послал такую проверку. А действительно вы готовы ли ехать? Вы действительно ли готовы свою жизнь посвятить Господу? И какая-то проверка была. Я тоже думаю, что это непростая проверка была для меня. Я долгое время не знал, как найти ответ. А проверка была такая. Много времени у родителей лежали документы в Германию. И они никогда не собирались туда ехать. А тут вдруг сильно захотели. И все. Все сборы, сборы в Германию. Всю семью. И нам. Ну что, поехали с нами в Германию. Надо ехать в Германию. Ну, надо как-то все вместе быть. А у меня сердце, я же приготовился уже на служение. Как я поеду в Германию? А что я там буду делать? Немецкий учить. А потом как? Ну, с хором работать. Ну, там же совсем немецкий, совсем другое даже произношение этих слов. Я же не смогу это все. Это же на задней скамеечке буду там сидеть и ничего не делать. И вот такие размышления, размышления. И не знаю, что сделать. И хочется быть с родными. И хочется Богу послужить. И думаю, ну как же узнать волю Божию? Как же узнать? И знаете, вот поймал на себя на такой мысли. Когда я думаю о Германии, у меня просто все портится внутри. Внутри как-то становится так очень плохо. Настроение портится. А когда подумаю о Нижневартовске, поеду в Нижневартовск. Светло, радость такая. Думаю, ну что тут еще думать? Богу надо послужить свою жизнь, отдать. Как Он поведет, так и будет. Согласились мы. И приехали в Нижневартовск для служения. Теперь, слава Богу, там живем. Радуемся, что мы там живем. И я хотел, дорогие друзья, сегодня на что обратить внимание каждого из нас. Для чего мы вообще здесь на этой земле живем? Может быть, у вас тоже такие мысли. А я хочу жить хорошо. Жить хочу богато, красиво. Дорогие друзья, не за этим бегайте на этой земле, а ищите вот этой внутренней красоты. В Библии написано, работайте своими собственными руками, а я этого не хотел. Я хотел, чтобы стоять просто и чтобы деньги капали. А этому Библия нас не учит. Дорогие друзья, работайте собственными руками, и будет благословение, будет от Господа милость. Давайте проверим сегодня каждый себя. На что я настраиваю свое сердце и что я от своей жизни хочу? Хочу ли я потрудиться для Господа, все отдать Ему эту жизнь? Или хочу жить для себя? Когда мы уже уезжали в Нижневартовск, пригласили наших друзей. Они, конечно, уже пожилые. Вот я заметил, почему-то у меня все друзья старше меня. Особенно так вот, когда в Славгороде жили, как-то с пожилыми я много общался. И пригласили вот этих семью пожилую к нам. И сидим, разговариваем. И вот дедушка говорит, что такое жизнь наша? А я продолжаю, пар, являющийся на малое время. А он продолжает, а потом исчезающий. А он говорит, а что это за пар такой? Ну, я посидел, подумал, ну, не знаю. А он говорит, знаешь что? Что это за пар такой? Вот смотри, раньше, допустим, сейчас поезда, корабли, а раньше такого не было. А раньше все было намного проще. Раньше было пароход, паровоз. Сколько там лет назад, я не знаю, это было, да? Вот. И говорит, вот этот пар, он должен был вот этот поршень в паровозе или в пароходе двинуть. Он должен, этот поршень должен опустить вниз, чтобы закрутились вот эти вот колеса, да? А потом, говорит, что с этим паром происходит, когда он уже сделал свою работу? А потом он просто выходит наверх, он выходит в трубу. Он говорит, так и мы на этой земле должны. Мы должны быть вот этим паром, чтобы вот этот поршень сдвинуть, чтобы что-то сделать для нашего Господа, чтобы не просто так выйти на улицу, чтобы этот пар просто вышел и все, а чтобы сделать для Господа. Дорогие друзья, посмотрим на свою жизнь и задумаемся. Чтобы не получилось так, чтобы Господь потом разговаривал, как со мной, да? Проверим себя. Аминь. Послушаем духовой оркестр «Теплый вечер», а потом участие отрадного. При кончине века это будет последним событием гимна.